Глава 30. Костя. Просыпаюсь рано, но это мое привычное состояние. Во сколько бы ни лег, организм готов к новому дню часов 7, а то и 6 утра. Но сегодня веки еле-еле открываются. Они будто заклеены пластырем, который отдираешь вместе с сетчаткой с отвратительным треском. Рядом горячее тело, укутанное в одеяло с головой. Откидываюсь с размаху обратно на подушку и прикрываю глаза. Дебильная улыбка растягивает губы. Я тупо пялюсь в потолок, вспоминая вчерашний вечер. Тело рядом отбрасывает, наконец, одеяло, вытягивает руки вверх и издает утренний стон. Ольшанская замирает. Ее щеки мгновенно покрывает очаровательный румянец. И так большие глаза расширяются. Моргает еще так по-дурному часто, как сломанная кукла. «С добрым утром», — говорю, медленно стягивая одеяло вниз. «Она голая ведь, абсолютно». После вчерашнего секса девчонка убежала в душ, а как вернулась, сразу нырнула в постель. Трусиха. «Привет». Наверное, на утренний гостеприимный секс рассчитывать не стоит. Аленка смущена еще, да и не хочется снова причинять дискомфорт. Не знаю, как там все устроено и как долго будет все заживать. «Как спалось?» Спрашиваю, накрывая аккуратно ее левую грудь. Двигаюсь ближе. Кожа Аленки так и манит к себе. Нежная, бархатная. И на вкус слаще любого десерта. До сих пор не верю, что она здесь, рядом со мной. А вчера отдалась мне. На трезвую голову надо заметить. Подушка неудобная, слишком мягкая. Я такие не люблю. Торможу. Сказано с такой претензией в стиле Алены Ольшанской. Называется «хоть стой, хоть падай». Хрипло смеюсь, прижимаясь утренним стояком к ее бедру. Испугается? Отстранится? Убежит? Последние месяцы показали, что ее дальнейшее поведение сложно предсказать. «В следующий раз заберу, будешь без нее спать». Придав голосу серьезности, отвечаю. Сам пробегаюсь по ее ключице мелкими поцелуями. Заведен только от одного ее запаха. Какое-то сливочное мороженое в разгар летней жары. Сожрать бы за один укус и попросить добавки. Не могу остановиться. Ее бы постоянно целовать, гладить, покусывать. Сколько раз я смотрел на нее издалека, когда она с Радовым обжималась, с подружкой своей рыжей по коридорам института шла, смеялась, грустила, просто была задумчивой. Я же все видел и все замечал. Меня корежило, как старую машину под гнетом от состояния какой-то беспомощности. Вроде как не смел подойти к Аленке. А сейчас она здесь, со мной. Прикрыла глаза от удовольствия, когда руку в трусы ей запустил. Успела все-таки натянуть их в ночи. Предусмотрительная какая. «Костя...» Тянет мое имя. От тона уже готов спусковой крючок нажать. Признаться, блин, стыдно. «Как ты?» Осторожно спрашиваю. Сердечная мышца наращивает темп, когда дыхание учащается. Это мой личный сорт кайфа — смотреть на такую Аленку. Пухленькие губки приоткрыты, грудь высоко поднимается, кожа покрывается испариной. Возбуждение нарастает у обоих. «Никогда не откажусь уже. Не сумею». «Еще». Просит так, что черепную коробку взрывает, пышет огнем из самой макушки. Аж уши закладывает. «Нравится?» Ласкаю ее между ног. У самого такое напряжение в члене, коснуться больно. Попросить, чтоб потрогала. Снова могу кончить, как подросток. Везде тупик. «Да-да». Вчера ей тоже нравилось. Нравилось же? Пожалуй, ее удовольствие сейчас важнее собственного. И это единственное, что еще удерживает мои яйца полными. Растираю влагу и пробую проникнуть внутрь. Там тепло, мокро и тесно. Впитываю картинку с ее наслаждением на лице, как сканер, чтобы потом воспроизводить в мельчайших деталях. Ускоряюсь, когда понимаю, что Аленка уже близко к оргазму. Первому, второму... Черт, вчера мне показалось, что смог довести ее пальцами, хотя в первый раз, наверное, это сложно. А сейчас ее ладони вонзаются мне в предплечье. Девчонка напрягается на несколько секунд и чувствую, как ее бьет мелкая дрожь. Прижимаю к себе так тесно, как могу. Сам задыхаться начинаю. Разгоряченная кожа липнет к моей, и я не хочу отсоединяться. «Класс», — говорит, отдышавшись, а я снова улыбаюсь, как настоящий придурок. Влюбленный безумный придурок. Еще хочу. А вот это уже наглость. Собираю ее волосы в хвост и оттягиваю, заставляя поднять голову и посмотреть на меня. Не терпится увидеть ее глаза. Наглые, эгоистичные глаза, которые высосут из меня всю душу, уверен. Взгляд Ольшанской еще мутный, с поволокой. Она вроде и здесь со мной, но как бы и летает еще. Губы сухие от частого дыхания, щеки олеют от прилившей к лицу крови. «В универ опоздаем», — грозно говорю. «В душ идем по отдельности. Аленка песни там какие-то свои распевает, пока я готовлю нам завтрак. У Ольшанской всегда был хороший аппетит. Могла съесть за себя и за того парня. Кухня наполнена запахами, от которых сводит желудок. Аленка заходит, когда стол уже сервирован. Стою теперь, жмусь, руки не знаю, куда деть. Удивить хочется, вот думаю, как». Девчонка жмется и старается скрыть улыбку. На ней моя футболка. И все. Догадываюсь, что успела снова свои трусы нацепить, а вот лифчика точно нет. Ее соски отчетливо выделяются из-под ткани, и память подбрасывает картинку, насколько они прекрасны. «Все в порядке?» спрашиваю, когда Аленка делает несколько шагов мне навстречу. В глаза долго смотреть не может, сразу взгляд уводит. Вроде как стесняется. Или жалеет. «Черт, не вынесу, если она и правда жалеет о сексе со мной. Лучше придушите меня сразу». «Ты о чем именно спрашиваешь?» «Обо всем», — уверенно говорю. Аленка тщательно пережевывает откусанный тост с маслом и вареньем, проглатывает. Короткий взгляд на меня, от которого в штанах дымиться начинает, а сердце сплющивается от удара о ребра. «Хоть время засекай, сколько она еще молчать будет». «Не представляю, как твоя штука еще раз может в меня поместиться. До сих пор болит». Быстро высказывает мне свою претензию, на которую не знаешь, как реагировать. «Не переживай, еще никто не жаловался». Одновременно прекращаем жевать. Я быстро запиваю кофе этот скомканный момент. Аленка подобралась, вся спинку вытянула, отчего ее соски стали выделяться еще более отчетливо. Даже их цвет проглядывает сквозь тонкую белую ткань. «И много тех, кто не жаловался?» Ее обманчиво спокойные глаза темнеют с каждым словом. «У меня было много времени, чтобы изучить Аленку, точнее, ее реакции. Она может выводить из себя одним лишь коротким смешком, а может заставить кровь течь в обратном направлении одним взглядом. Это странно, но именно такая полярность моих ощущений на действия Ольшанской заставляли меня хотеть ее все больше и больше. Необъяснимый феномен, который не разгадать. Или разгадать, но делать я этого не хочу, потому что привык. Мне нравятся эти ощущения». «Хочешь спросить лично?» «Уф, Исаев, ты невыносим!» Вздыхает так, черт возьми, сексуально. Пытливым взглядом уставилась на меня. И вот сейчас чувство, что я под дулом пистолета, который вот-вот пальнет без предупреждения. В носу металлический запах оружия, на языке вкус ее кожи. Если умру, это будет последнее, что я пробовал. «А ты ревнуешь?» — без шуток спрашиваю. «Воздух вокруг нас напоминает туман, который не хочет рассеиваться. Он сгущается, не давая больше рассматривать черты ее лица и втягивать привычный запах. Мне нужен этот ответ. Как кислород клеткам. Ты ведь знаешь, что да?» Взгляд опущен, ресницы подрагивают. «Меня торкает от ее «да». Это значит, что ей не все равно. И ты ни о чем не жалеешь?» Опасаюсь, что Аленка начнет уводить глаза в сторону, тянуть время. Извелся весь за целую секунду, пока Ольшанская хмурила брови. Пускай лучше набросится на меня с обвинениями, нежели начнет думать над ответом. Жалею. Впечатываюсь в нее потухшим взглядом. Сердце зашло ходуном и готово провалиться замертво куда-то в стопы. «О чем?» «Что не стукнуло тебя перед тем, как сесть за стол, Исаев?» «Как только эта мысль в голову твою умную пришла! Нудный, душный зубрила!» Аленка смотрит в упор. Смешная сейчас. Грозная и смешная. Моя. «Это значит, не жалеешь. Даже отвечать не буду». С жадностью откусывает тост и смачно его пережевывает, гневно стреляя в меня своими восхитительными глазами. «Дурак!» — добавляет. «А я и правда дурак. Лучше бы подумал, что ни разу на свидание меня не приглашал». На выдохе произносит игриво, изгибая бровь. «Косяк, признаю, исправлюсь». «Могу простить». Зубами кусает нижнюю губу. В глазах сверкает что-то новое, чего раньше не замечал. Вглядываюсь в новую Алену, и кожу лица словно кипятком ошпарили и подставили солнцу. Самого всего до косточек пробрало, аж дернулся. В обмен на...